Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 84. Мертвое болото. Чисяо прибыл через 2 дня, и вся команда теперь была в сборе. Мертвое болото состояло из 1000 топий и разных размеров. Это болото существует уже несколько веков, и очень мало людей выбираются из него. Карету и лошадей они оставили у входа в мертвое болото, ибо на них было невозможно путешествовать по топям. Как только они вошли в болото, Шиян был постоянно начеку. В мертвом болоте был один бесконечный зеленый пейзаж. В некоторых местах даже воздух был зеленого цвета. Этот воздух был настолько ядовит, что люди, вдохнувшие его, моментально умирали и начинали гнить. Помимо топи и ядовитого воздуха, там были еще и демонические звери. Демонические звери максимально приспособились к этой среде. Звери просто прячутся в воде и хватают проходящую мимо жертву. Чи Сяо и Ся Синьян были во главе группы и старались избегать таких мест. Так как Чи Сяо был воином сферы небес, он просто парил над болотом. Хоть он и не боялся местных зверей, но осторожность все же не помешает. Ся Синьян тоже могла летать, если воспользуется своим боевым духом. Однако каждое использование боевого духа наносило ей вред. Так что Ся Синьян не использовала свой дух без необходимости. Она просто шла за Чи Сяо, избегая опасных мест. Уровень силы Шияна среди группы был самым низким, как и знания об этом мире. И поэтому, как только они вошли в болото, Шиян стал максимально настороженным и следил за каждым движением Чи Сяо и остальных. «Впереди болотистый участок длиной в 5 километров, и мы никак не сможем его обойти». Чи Сяо приземлился и после паузы продолжил. «Этот участок должен быть самым безопасным в этой области. Будьте осторожны, мы должны рискнуть». Шиян смотрел на болото впереди жестоким выражением лица. Болото было длиной в 5 километров. В его центре стояли участки сухой земли. Некоторые из сухих участков были длиной в 10 метров, а некоторые всего пару метров. Эти участки – единственное безопасное место, по которым можно пройти. Однако следующие слова Чи Сяо уничтожили его план. «Даже не думайте наступать на эти сухие участки. Многие из них не смогут выдержать вашего веса, и вы провалитесь вниз. А как только это случится, вы быстро потонете». Это заявление очень удивило Шияна, но он ничего не сказал. «Не волнуйтесь, я буду проверять эти сухие участки». Чи Сяо улыбнулся. «Вам просто нужно будет идти за мной. Но будьте осторожны, эти участки не смогут выдержать веса 3-4 людей. Все кивнули. Даже Цзуши, которая до этого времени была расслабленной, начала нервничать и осторожно наступать на сухую землю. «Мисся, там может быть опасно. Не могли бы вы помочь мне энергией небесной сферы?» Поколебавшись, спросил Чи Сяо. В глазах Ся Синьян, спрятанных под вуалью, появилась нерешительность. Подумав немного, она сказала: «Господин Чи Сяо, если вы можете сделать это один, то, пожалуйста, сделайте. После использования духа я очень слаба. Я хочу оставить силы на борьбу с 9-главой небесной змеей». Услышав это, Цзуши, Иву, Юнлан нахмурились. Они предположили, что она хоть и рассматривала их как друзей, но все равно не хотела помогать. Они были немного разочарованы, но не стали показывать это. Чи Сяо кивнул. «Ну, тогда я займусь этим, но вы должны быть осторожны. Раз Мися не в состоянии помочь, не наступайте никуда без моего разрешения. Даже я не смогу помочь, если вы начнете тонуть». Вся группа кивнула. «Следуйте за мной». Чи Сяо взлетел и, пролетев вперед, приземлился на сухой участок. Как только он поставил на него одну ногу, то сразу же провалился. Выражение лица Шияна изменилось. Он понял, что эта вылазка пройдет не так гладко, как он себе представил. Чисяо со спокойным выражением лица сказал: «Вот видите, этот клочок не может выдержать и одного человека». Говоря это, он взлетел и приземлился на другой кусок сухой земли. Этот участок оказался твердым. «Отлично, но будьте осторожны, лучше будет, если на него не будут вставать много людей». Чисяо продолжал их предупреждать. Затем он снова взлетел. «На этом участке должно быть максимум 3 человека», проговорил Чисяо и продолжил проверять таким образом другие участки. Дождавшись, пока Чисяо отлетит на 100 метров, Ся Синьян сказала: «Идем». Затем она с легкостью прыгнула на сухой участок. Через секунду она перепрыгнула на другой участок, проверенный Чисяо. Два здоровяка следовали за ней, не задумываясь. Зоши, Вуюлян и Чупинь пошли следом. «Молодой господин, после вас», – поклонился Хан Фэнь Шияну. «Будьте осторожны». «Ага». Шиян кивнул и стал двигаться вперед. От болота шел легкий кисловатый запах. Как только они прошли 1,5 километра, Шиян увидел, что из болота стали выходить зеленые пузыри и взрывались, рассеивая ядовитый газ по воздуху. «Этот газ очень ядовит, будьте осторожны», — раздался голос Чисяо впереди. «Так как мы все высокоуровневые воины, задерживать дыхание надолго не составит труда. Мы должны пройти вглубь как можно скорее». Чисяо не останавливался и продолжал проверять участки. «Этот нормальный, выдержит 2 человек». Шиян полностью сосредоточился на действиях Чисяо. В то же время он тихо завидовал воинам небесной сферы, которые могут спокойно пролетать над этим болотом. Его стремление стать сильнее выросло. С Чисяо во главе группа спокойно передвигалась по болоту. В этом болоте они передвигались без опаски. Как только они собирались выйти из этого участка болота, Чисяо закричал: «Берегись, что-то в болоте!» Хлоп-хлоп-хлоп. 3 демонических зверя выпрыгнули из грязи и направились в сторону Шияна и Ся Синьян. Эти звери были похожи на вьюнов с иглообразными зубами и острыми плавниками из костей на спине. 2 зверя прыгнули в сторону Ся Синьян, а один из них направился к Шияну. Шиян выглядел спокойным. Как только зверь подошел поближе, Шиян вытянул руку и, применив дух окаменения, использовал убийственные пальцы. «Чи!» Демонический зверь укусил Шияна за руку, но не смог поранить его. Вместо этого голова зверя была пробита насквозь. Из отверстия зверя хлынула зеленая кровь, а затем его мертвое тело упало обратно в болото. Бум-бум. 2 взрыва раздались со стороны Ся Синьян. Шиян повернулся и увидел, что 2 зверя были взорваны еще до того, как успели подойти к Ся Синьян. Вдруг правая ладонь Шияна, которая была покрыта зеленой кровью, начала неметь. Шиян нахмурился, вынул из сумки тряпку и вытер ею кровь. Из болота стали появляться демонические звери. Их число мгновенно стало 100. Эти демонические звери смотрели на группу Шияна, как на бесплатный шведский стол. «Шиян, зеленая кровь попала на тебя?» — внезапно крикнул Чисяо. Шиян вытер кровь и повернулся к Чисяо. «Что-то не так с ней?» «Эх, зеленая кровь юнов очень ядовита. Если она попадет на кожу, то вызовет ее гниение», — расстроенно сказал Чисяо. «Я думал рассказать вам об этом чуть позже. Вьюны редко заходят в эту область». «Чисяо, ты снова пришел сюда?» Вдруг из болота показалась лысая и уродливая голова. Затем из болота вылезла верхняя часть тела. Уродливый человек посмотрел на Чисяо и закричал: «Ты в прошлый раз спер мою зеленую траву, и ты еще смеешь сюда приходить?» Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне